Очень скоро все гладиаторы пали мертвыми, так как в погребальных сражениях нельзя было даровать жизнь ни одному из этих несчастных. Когда погребальные обряды были закончены, Помпей Великий взял факел из рук Лебетинария и, чтобы воздать наивысшую почесть умершему другу, сам пожелал поджечь погребальный костер, на котором покоились останки Суллы, завернутые в асбестовую простыню, не поддающуюся действию огня. Гул громких рукоплесканий прокатился по всему Марсову полю в ответ на эту дань уважения покойному, принесенную молодым триумфатором, покорителем Африки. Пламя вспыхнуло в одно мгновение и, быстро распространившись, охватило костер извивающимися огненными языками, окутав его облаком густого благовонного дыма. Полчаса спустя от тела того, кто на протяжении стольких лет приводил в трепет весь Рим и Италию, и чье имя прогремело по всему миру, осталась только кучка костей и пепла. С горестными слезами и причитаниями плакальщицы тщательно собрали их и сложили в бронзовую урну с богатыми чеканными украшениями и чудесными инкрустациями. Урна с прахом была временно установлена в храме, который Сулла несколько лет тому назад велел построить в том самом месте, близ Эсквилинских ворот, где он победил сторонников Гая Мария. Он посвятил этот храм Геркулесу-победителю. Урна должна была находиться там впредь до перенесения ее в роскошную гробницу, сооруженную согласно декрету Сената на государственный счет в том месте Марсового поля, где был погребальный костер. Пока плакальщицы собирали в урну прах Суллы, виктимарии набрали 220 корзин ароматических веществ, оставшихся от огромного количества благовоний, принесенных женщинами на Марсово поле, и в память бывшего диктатора вылепили из душистых смол и воска две статуи. Одна изображала Суллу, другая — Ликтора. Спартак, как ланиста, находившийся на службе у Суллы, тоже должен был надеть серую тунику и серый плащ, чтобы участвовать в шествии и присутствовать при сражении гладиаторов. С трудом, сдерживая негодование, смотрел он, как убивали друг друга его ученики, которых он не только обучил искусству фехтования, но и посвятил в тайны союза угнетенных. Когда закончилась церемония похорон, он вздохнул с облегчением. Теперь он мог идти, куда ему заблагорассудится. Пользуясь своей геркулесовой силой, он пробился сквозь толпу и двинулся прочь от Марсового поля. Это стоило ему немалого труда, так как на похоронах присутствовали сотни тысяч людей. Словно волны морские они шумели, ревели, вливались в улицу Лата и двигались к городу. Солнце зашло, уже наступили сумерки, и над вечным городом спускалась ночь. Но на горизонте еще горели огнем багровые, точно раскаленные облака, похожие на зарево чудовищного пожара, охватившего вершины холмов, обступивших Рим. Многотысячная толпа двигалась медленно, более плотными рядами, чем воинский легион, шествовавший сомкнутым строем. И в гуще ее слышались самые разнообразные толки и отзывы о торжественных похоронах и о самом Сулле, которого почтили такими похоронами. По сравнению с остальными, Спартак шел очень быстро и на каждом шагу оказывался рядом с новыми людьми, слышал все время самые противоречивые мнения по поводу событий, занимавших все умы в этот день. Как тебе кажется, долго простоит урна с его прахом в храме Геркулеса-победителя? Надеюсь, что к чести Рима и народа нашего разгневанная толпа вскоре разобьет вдребезги эту урну, а прах развеет по ветру. Наоборот, будем надеяться, что для блага Рима таких, как вы, головорезов, марианцев, скоро передушат в Тулиане. А в другом месте слышался такой разговор. Говорил я тебе, несчастный Рим, все мы несчастные. Горе нам! При жизни Суллы даже в его отсутствии никто не смел и помыслить о переменах. Зато теперь, да не допустит этого Юпитер, Несчастные законы. Законы? И какие законы? Послушай-ка, Вентудий, вот этот называет законами надругательство Суллы над всеми человеческими правами и повелениями богов.